что все происходит именно со мной. Это мое тело, мои братья и моя держава. Стрельцы решили, что я тоже помер», — произнес он ломающимся голосом. «В палаты вломились, мы все испугались. А еще они. Сначала я не разглядел, что за куча валяется между толпой и лестницами. Затем с трудом сдержал дрожь и рвотные позывы, заставив себя собрать волю в кулак. Ранее мне не приходилось видеть изрубленных людей, истекающих кровью. Причем голова одного из несчастных лежала сбоку, с укором глядя на мир остекленевшим взором. Постепенно в груди начала расти злоба и ненависть к убийцам, посмевшим совершить расправу на глазах у детей. Ивана я тоже считал ребенком, несмотря на уже взрослые для этого времени годы. Вижу, не думайте об этом. Брат теперь с вами, жив и здоров. Значит, все наладится. Успокаиваю испуганных царевичей и обращаюсь к рындам. У кого из вас голос звонче? Не буду же я кричать во всю Ивановскую пять. В 1600 году была сооружена колокольня Ивана Великого. Площадь перед ней называлась Ивановской. В 16-17 веках на этой площади располагались правительственные учреждения, приказы. На площади всегда было многолюдно и шумно, так как возле колокольни Ивана Великого оформлялись многочисленные сделки. Около приказов площадные подьячие громко оглашали различные постановления властей так, чтобы их было слышно по всей площади. Отсюда и пошло выражение «кричать во всю Ивановскую», вернее, соборную. Парни застыли, явно не поняв вопроса. Тихо вздыхаю и начинаю пояснять. «Митька, у тебя голос вроде громкий», — говорю встрепенувшемуся Голицыну. «Будешь доносить мои слова, аки глашатый». Дождавшись кивка рынды, обращаюсь к людям. «Чего собрались, православные? Праздник, какой или беда?» Рында ненадолго замер, а затем гаркнул так, что с колокольни взлетели голуби. «Что ж ты делаешь, Ирод?» Оглушил совсем. Шиплю на князя. «Что ж ты делаешь, Ира?» «Ой!» Загорланил рында, не разобравшись в ситуации, но получил тычок от кого-то из более сообразительных товарищей. Петя захихикал, ему вторил Ваня. «Я и сам хотел рассмеяться, если бы не трупы, лежащие метрах в 20 от нашей веселой компании». Народ тем временем особо не реагировал, находясь в полнейшей прострации. Разве что забегали глазки у некоторых персонажей из первого ряда. А мне начало становиться хуже. В голове зашумело, и подступила мерзкая слабость. Я пока не готов к таким нагрузкам. Плохо, что вариантов особо нет. Либо оставить все как есть, либо взять ситуацию в свои руки. Поэтому будем терпеть. Ваня, отведи Петрушу в покое. Нечего вам здесь более делать. Коли будут силы, увидимся после вечерни, либо уже завтра. Провожу рукой по непослушным кудрям братишки и отдаю ему упавшую шапку. Несите меня вниз, приказываю рындам и тут же добавляю. Носилки здесь оставьте, бестолочи. Как вы их там ставить будете? Поперек, кресло только тащите. Парни подняли импровизированный трон и понесли его на нижний пролет лестницы. Я же рассматривал женщин, чьи испуганные лица преисполнились надеждой и облегчением. Немного резанул макияж, делавший дамочек похожими на Марфушу из Морозка. Шучу, но уж больно специфическое зрелище получилось. Сразу пришло воспоминание, что европейская косметика, которой пользовались высокопоставленные дамы, фактически являлась ядом. При ее изготовлении использовался мышьяк и прочая гадость. БРР. Но об этом позже. Матушка, обращаюсь к круглолицей и невысокой женщине. Идите с сестрами в палаты. Царица вымученно улыбнулась, благодарно дотронулась до моей руки и двинулась наверх. У нас действительно отличные отношения, выдала память. У меня пока небольшой рассинхрон между реакцией тела и мозга. Информация о людях и событиях приходит с запозданием. Оттого я немного подвисаю, как старый компьютер. Надеюсь, что все странности спишут на болезнь. Ведь теоретически Федор должен был считать мачеху врагом. Да и клан Нарышкиных не скрывал своих намерений посадить на трон Петра вместо Ивана. Плюс традиционное соперничество в семьях такого уровня. Здесь же действительно настоящая любовь между членами семьи. За Натальей Кирилловной последовали Евдокия, Марфа, Екатерина, Мария и Феодосия. Кроме младшенькой Натальи, бунтовщики заставили выйти из дворца все царское семейство. На сестер я тоже смотрел с любовью, и они отвечали мне радостными взглядами. Чувствовалось, что девицы хотят задать много вопросов, но понимают сложность ситуации. На площадке осталась только та самая независимая особа с хмурым взглядом. «Софьюшка, тебе нужно отдельное приглашение?» – спрашиваю елейным тоном. «Так чего встала? Не переживай, мы без тебя справимся». Девушка сверкнула глазами, но, сделав легкий поклон, устремилась за остальными. А ведь это проблема. С Софьей у меня тоже хорошие отношения, но недавно начались разногласия, а до этого я относился к ней, как к остальным родственникам. Сестра вдруг начала проявлять норов и пытаться лезть не в свои дела, что недопустимо, вернее, просто не воспринимается здешним обществом. В нынешние времена женщина – это просто вещь с детородной функцией, и это не оскорбление, а констатация факта. Встречаются экземпляры, пытающиеся играть в политику или помыкающие мужьями, но редко. Царским дочерям особенно тяжело, им даже замужество не светит. Они изначально лишены счастья материнства и обречены на одиночество. Однако мне сейчас не до страданий девиц из рода Романовых, выборных сюда, командую стрельцам. Ко мне сразу подошли три стрельца, включая крикливого бородача, и, низко поклонившись, снова рухнули на колени. «Это Россия», — пришло в голову выражение одного смешного политика из моего времени. Меня поразило, что толпа вооруженных мужиков, недавно грабившая и убивавшая людей, бухнулась на колени при виде царя. А вот сущность Феди даже не думала удивляться. Для него подобное поведение – норма. Подданные провинились, и государь вправе их наказать. Более того, у монарха не было даже мысли, что народ не подчинится. Как тут не стать деспотом и садистом? Может, поэтому Петр не смог сдерживать свои порывы в рамках разумности. Я ведь могу приказать казнить любого, и ведь подчиняться – а большая часть побежит исполнять приказ, обгоняя друг друга. Понятно, что сейчас просто такой момент, и даже в сатрапии монарх должен опираться на верных людей с войсками. Федор же пытался выдерживать дипломатическую линию, людей не ломал и мягко тянул одеяло в свою сторону, отбирая привилегии у бояр и поощряя толковых дворян. При этом мог действительно казнить любого человека, в лучшем случае, отправить его в ссылку без всякой причины. Думаю, такое положение развращает любую личность. Смотрю, и бояре начали бочком подтягивать в мою сторону. Но наткнувшись на бойцов Голицына, остановились перед ними, бросая на меня жалобные взгляды. Выглядело все забавно, только сейчас не до смеха. Надо успокоить народ и задавить бунт. Встань и рассказывай, тычу пальцем в оратора. Детина тут же вскочила и снова отвесил поклон. Мы так до ночи с места не сдвинемся. Дык это, государь, начал косноязычно стрелец, растеряв весь свой задор. Сказывали, что помер ты, надежда наша. Народишко давно волновался, ожидая вестей о здоровье твоем. А тут еще и слух пошел о смерти Ивана Алексеевича. Мол, уморили его бояре проклятые. Вот рабы твои верные и возбудились. Все стрельцы одновременно перевели злые взгляды на испуганную кучку вельмож. Оно и понятно. Царь у нас всегда хороший, а бояре плохие. В моем случае так и есть. Вот вам истинный крест. Ха-ха. Из-за этого вы в Кремль пришли и людей поубивали? Киваю на трупы. Зачем в палаты царские ворвались и семье моей угрожали? Надо переходить в наступление и быстрее заканчивать творящееся непотребство. Чую, что силы потихоньку уходят. Жалования нам не платили. Или задерживали, выдавая половину, а то меньше, произнес молодой воин с короткой светлой бородкой и шрамом на левой щеке. А как ты за ним мог, государь? Так полковники с некоторыми сотниками будто с цепи сорвались. Почитай, 3 месяца без денег, еще и заставляли у них во дворах да усадьбах трудиться. Еще снег не сошел, а нас, аки мужиков сиволапых, на работы погнали. А людям детей кормить надо, да свои дома без пригляда. Вот и началось. Угу. Именно поэтому выборочно убили нескольких бояр. Судя по пальбе, раздававшейся в городе, то и там стрельцы отметились. Не удивлюсь, если орудовали и другие ребята, воспользовавшиеся моментом. Только с каких пор неуплата жалования стала поводом убивать начальство? Умом я мужиков понимаю, но сейчас надо рассуждать с точки зрения правителя и нанесенного державе вреда. Подойди, машу рукой стрельцу. Кто таков? Ивашка, Гаврилов сын, государь, поклонился мужик, оказавшийся на удивление высоким и широкоплечим. Полусотник Янова Федора полка, царство ему небесное. Народ начал креститься, но без особого сожаления по убиенному. В это время городские полки носили имена командующих. Еще применялась нумерация, присуждаемая формированию исходя из его влияния, что-то вроде рейтинга. Со стороны выглядит бредово. Вроде недавно отменили местничество 6. Местничество – система распределения должностей в зависимости от знатности рода, существовавшая в русском государстве. Оценки местнической системы у историков преимущественно негативные, поскольку подбор служилых людей по знатности, а не по личным способностям и талантам, существенно ухудшал эффективность кадровых решений. В 1682 году система местничества была отменена решением служилых людей, собравшихся на Земском соборе, в целях укрепления вооруженных сил правительством Федора Алексеевича. Среди бояр, что стоило царю приложения огромных сил, зато в армии похожая дурь процветает. Бог с ним, важен факт, что стрельцы убили Федора Янова, командовавшего 7-м полком. Челобитную подавали, вон горластый вещал, как по-писанному, киваю на оратора. Как не подавать, 3 раза писали и в руки старому князю Долгорукову вручали, спокойно ответил Иван. Мы многим кроме главы стрелецкого приказа челом били, только слушать нас не хотели. Гаврилов неприязненно посмотрел на мнущихся рядом бояр, хотя те уже набрались храбрости и распрямили плечи. Между тем слова стрельца пронеслись по толпе будто волны, передаваемые передними рядами задним, и встречены они были одобрительным гулом. «Врешь ты все, Ивашка, вы давно крамолу замышляли, а младшего князя Долгорукова просто так убили», вдруг завопил один из вельмож. На глазах царевичей на копья его подняли, еще и надсмехались. «Это кто у нас такой храбрый, или лучше сказать, сумасшедший? Интересно, человек понимает, что может возбудить толпу, которая еще зла и недавно растерзала нескольких вельмож, или его так воодушевило мое присутствие, а может, просто провокатор? Тебе кто слово давал?» Произношу достаточно тихо, но Голицын тут же озвучивает на всю площадь. Пока слова крикуна доходят до народа, надо его остановить. Круглое лицо с глазами на выкате тут же побелело. Какая все-таки отвратительная рожа у князя Прозоровского. Еще эта куцая бородка, аки у козла. Вернее, он больше похож на чихуахуа. Память подкинула, что дядя является воспитателем Петра. Какого рожна он делает у грановитой палаты в весьма интересной компании уважаемых людей. Не вели казнить, государь, возопил князюшка, рухнув на колени. Испугался я дюже, вот бес и попутал. Прямо классика жанра. Хоть комедию снимай, только зрители не смеются. И это показное унижение уже начал порядком напрягать. Вон церковь рядом, иди и очисть душу от происков нечистого. Указываю на Успенский собор, а сам едва сдерживаю смешок. Уж больно испуганный вид был у Прозоровского. Демонстративно поворачиваюсь к толпе. Встаньте, нечего портки пачкать. Голицын передал мои слова с явным удовольствием. Где челобитная? Ко мне сразу подорвался стрелец в зеленом кафтане, но был остановлен одним из бойцов. Кстати, парни весьма грамотно рассредоточились и даже вклинились в толпу. Случись нападение или давка, у меня появилось бы несколько секунд, чтобы уйти. Апраксин подошел к хмурому воину, забрал документ, развернул и передал мне. Вернее, в тубусе было 3 листа, которые Федька вложил в мою руку. Сначала я обратил внимание на необычную фактуру бумаги, но затем вчитался в текст. Вот зачем марать столь дорогую вещь всякой хренью. На первом листе большую часть изложенного занимал мой титул. Просматриваю второй, затем третий. Наконец удалось понять общий смысл, хотя информация потребует проверки. 150 тысяч немноговато. Поднимаю глаза на Гаврилова. Здесь долгов не за 3 месяца, а за 10 лет. У нас все расписано, государь, ответил полусотник, но немного запнулся. Ежели где ошиблись, то пусть дьяки пересчитают. Сумма действительно огромная. Весь доход казны за прошлый год составил около 1,5 миллиона рублей. И получается, что долги только московским стрельцам составляют 10% от бюджета страны. Наверняка хватает задолженности перед другими частями и госслужащими. Как тут не вспомнить, что причиной чудовищной коррупции русского царства была именно несвоевременная выплата жалования. Молчу про то, что денег простому чиновнику едва хватало на еду и одежду для семьи. И уже при Петре случались разные истории с иностранцами, когда страдала не только репутация, но и безопасность страны. Была ситуация с немцем, переметнувшимся к шведам и нанесшим нам большой урон. Вопрос в том, знали ли об этом цари, судя по моим воспоминаниям, да. И причина сложившейся ситуации – обыкновенное безденежье. Вернее, она глубже. Тут вам и долгая война с недостатком драгоценных металлов. Ну нет в России нужного количества серебра и золота. Еще и неэффективность аппарата, который разросся до невиданных размеров. Я немного обдумал нынешнюю управленческую структуру и просто в шоке. Впрочем, на повестке дня иная тема. Иван Михайлович, а ты чего скромничаешь? За людей вон спрятался, поворачиваюсь к боярам, где стоял Милославский. Иди сюда, я не кусаюсь. Митька, дурень, ретранслировал мои слова, и в толпе раздались тихие смешки. Боярин обильно покраснел, но быстро взял себя в руки. «Передай челобитную, приказываю Апраксину, а сам смотрю в бегающие глазки родственника. Ты у нас заведуешь приказом большой казны, тебе и разбираться. Даю неделю на сверку цифр со стрелецкими записями. Надеюсь, времени хватит. В душе у меня происходит форменное безобразие. Здешняя сущность просто наслаждается моментом унижения и растерянности боярина. Уж больно допек Милославский вместе с группой сторонников Федю, старательно мешая тому вникать в государственные вопросы. По сути, ребята мутили свои дела и под благовидным предлогом не давали царю в них влезать. А я лично подобного маневра не понимал и подумывал зарубить махинатора прямо здесь. Иван Михайлович что-то увидел в моих глазах, резко сменив цвет с красного на белый. Прямо хамелеон, а не человек. Хватит, государь. Боярин нашел в себе силы поклониться и встал на несколько ступенек ниже. Разглядывая людей, я поначалу не мог понять, что меня смущает. Бородой в моем времени никого не удивишь. Пожалуйста, вам, хипстеры и ваххабиты, выбирай кого хочешь. Да и рост людей определить сложно из-за каблуков на сапогах и высоких шапок. А вот количество рябых лиц и ужасных зубов сразу бросалось в глаза. К местным ароматам я уже привык, ибо сам пах отнюдь не духами. Когда ты ходишь под себя, а тело покрыто пролежнями, то влажная тряпочка душа с гелем не заменит. Но какие же кругом уродцы? Какая чушь лезет в голову? У меня времени почти не осталось. Я держусь только на силе воли. Минут через 10 просто свалюсь в обморок, а далее может произойти что угодно. В голове давно шумит, а слабость уже не подбирается, а накатывает волнами, как на причал. Еще немного, и наш пирс рухнет. Слово мое таково. Голицын снова гаркнул на всю площадь, позабыв о предупреждении, но тут же ойкнул. Вопросами долгов займется боярин Милославский. Стрельцы должны со своей стороны предоставить выборных людей для помощи в расчетах. После этого на площади раздался одобрительный гул, впрочем, быстро прекратившийся. Также Иван Михайлович ответственен за определение убытков, нанесенных Золотой палате. Народ сразу зашушукался, а я продолжил. Сами решайте, будете выдавать украденное или нет. Но Милославский, как глава дворцового приказа 7, приказ Большого дворца, орган управления царства русского, приказ, который ведал царскими дворами, кормовым, хлебным и другими, городами и селениями в собственных землях великого князя Московского, закупал товары, продовольствие, управлял доходами и расходами царского двора и гражданскими делами духовенства. Приказ упоминается в записных книгах с 1627 года по 1709 годы. В 1671 году было повелено выдать Костромскую четверть или четь в приказ Большого дворца. В 1679 году в его состав был включен хлебный приказ. В 1700 году каменный приказ был обращен в отделение, стол, Большого дворца. Большой дворец упразднен. Вероятно, в начале второй четверти 18 столетия, в 19 веке сходные функции выполняло Министерство императорского двора, посчитает причиненный урон, затем вычтем его из денег, запрошенных стрельцами, сроку на все тоже неделя. Смотрю в сторону бояр, где стоял упомянутый вельможа, тот выглядел бледно, однако уже перестал трястись, и глазки более не бегали, как у пойманного с поличным воришки. Дяденька уже почувствовал прежнюю силу, к тому же ему подкинули такой рычаг давления, как воровство имущества царской семьи. Или он на этом навариться задумал, а вот это зря. К чему этот вопрос? Еще на анфиладе я заметил разбитое стекло и какую-то тряпку, которой там не место. Значит, стрельцы добрались до части покоев и прихватили, что плохо лежит. Если что, то стеклянные изделия сейчас весьма дорогие. Народ вовсю шептался, но без особой угрозы. Здесь я грамотно перенаправил стрелки на воров и бояр. Пусть лаются из-за портянок и стаканов. А теперь самое важное. Запрещаю всем служилым людям покидать Москву без особого дозволения. Надобно провести расследование и найти убийц с подстрекателями. Судить буду самолично и открыто. Тех, кто решит бежать, приказываю считать виновными и доставить обратно в кандалах. После донесения моих слов Митькой, над площадью снова повисла тишина. Старшим дознавателем назначаю князя Василия Голицына. Он будет докладывать мне о следствии. Коли у стрельцов возникнет подозрение в несправедливости действия бояр, то выборный получает право передать жалобу напрямую царю. Чуть позже я назначу человечка, который займется этим делом. Хотя чего тянуть, Иван Гаврилов сын станет докладывать о происходящем вместе с князем, иначе кто-то опять решит нажиться на страданиях служилых людей, а я того не узнаю. Вот это по-нашему, это я про хорошего царя-батюшку и бояр-кровопийц. Судя по всему, ход удался, и получилось сбить градус напряжения. Ну и старый римский способ, разделяй и властвуй, никто не отменял, он действенен во все времена. Главное, не перемудрить, как Павел и тот начал принимать челобитные от народа, напугав дворян, за что получил табакеркой по лысине. Здесь вроде табак не нюхают, но могут просто прирезать, сказав, что так и было. Нравы сейчас простые. Думаю, я сильно подставил полусотника, сейчас растерянно хлопавшего глазами. Он ведь получил доступ к царскому телу, что позволено узкому кругу людей. Вон и бояре уже оценивающе поглядывают на стрельца. А пока расходимся, православные. Вы таких дел натворили, что на 10 лет вперед хватит. Народ снова зашептался, но явно в позитивном ключе. Никто не орал «спасибо, отец родной», но и количество злых лиц поубавилось. Вдруг раздался новый гул. «Патриарх, патриарх», пронеслось над площадью. «Угу», явился, не запылился. До подворья, вообще-то, рукой подать, но ни одного попа я в толпе не видел. Значит, никто даже не попытался успокоить людей. Народ начал креститься в ответ на расточаемые благословения Иоакима. «Несите меня в палаты», приказываю рындом. Парни дружно схватили кресло и рванули к носилкам. «Пусть моя спина станет ответом на трусливое поведение патриарха». Уже на анфиладе я незаметно повернул голову, насладившись происходящим. Растерянный Иоаким в сопровождении свиты стоял перед лестницей. Его еще и бойцы не пускали, нанеся дополнительное оскорбление. Ничего, будет ему уроком на будущее. Кстати, Федя Главпапа тоже недолюбливал. Вернее, отношения с ним начали стремительно портиться. Уж больно рьяно тот лез в государственные дела, в том числе мирские. Но главное, стрельцы задвигались, собираясь расходиться. Значит, первый раунд остался за мной, а это почти победа. Глава 5. Ну вот, сбылась мечта любого человека, считающего, что именно он знает, как руководить страной. Шучу, конечно, у меня подобных комплексов не было. По крайней мере, я полагал глупостью стесняться своего положения. Во власть никогда не лез, считая это делом нездоровым. Если добиваешься успехов в иных сферах, то зачем тебе политика? И вдруг наваливается такая ноша. А главное, вокруг все чуждое. Может, кто-то хотел кардинально сменить свою жизнь и отправиться хоть к черту на кулички. Но меня все устраивало. Проблем хватало, а у кого их нет. Сложно смириться с фактом, что больше ты не увидишь детей и любимую женщину. Если, конечно, не очнусь в психушке. Кому нужен такой геморрой? Стрелецкий бунт – это только начало и вершина айсберга. Здесь такой гадючник и ворох проблем, что плевать на любую власть. Зачем она, если нельзя наслаждаться жизнью? А еще мое здешнее тело больно. В свои 45 я был здоровее 21-летнего царя. Какой смысл в высоком положении, когда ты толком не можешь ходить, и вылечиться проблематично, просто нет медицины должного уровня. Можно попытаться что-то сделать, используя мои скудные знания из будущего без шанса на успех. Поэтому хочется обратно в 21 век, ведь я умолчал о главном. Здесь сложилась такая ситуация, что царю не жить, и мне вместе с ним, или наоборот. Возможно, я ошибаюсь и неверно понял некоторые расклады. Плохо помню, как мою тушку унесли с площади. Что-то мелькало перед глазами, но сознание постепенно отключилось. Уж больно я перенапряг ослабший организм. Проснулся хорошо выспавшимся. Прежде чем открыть глаза, оцениваю свое состояние. Немного ломит ноги и тяжесть в голове. По сравнению с прежними днями можно сказать, что здоровье в норме. Значит, хватит валяться, пора действовать. Вокруг наблюдаю привычную картину. Савва спит в кресле, весьма неудобном, надо сказать. Представляю, как у него болят шея и спина после пробуждения. Я даже думать не хочу, в каком состоянии мой хребет после стольких дней без движения. Необходимо срочно начать разминать тело, иначе скоро суставы задеревенеют и наступит настоящий паралич. Надо спросить, есть ли банщик, умеющий делать массаж. Умываемся, чистим зубы и кушаем, говорю дядьке, среагировавшему на мои шевеления. Он сразу метнулся из комнаты, и началась приятная суета. Через минуту появилась улыбающаяся Аксинья, несущая серебряный тазик с теплой водой. Настроение сразу улучшилось. Приятно, когда тебя по-настоящему любит. Уже после гигиенических процедур, глотая бульон, спрашиваю сладкую парочку, что происходит. Уж больно у вас вид загадочный. Дядька в ответ кашлянул, явно скрывая смешок. Нянька, как всегда, промолчала, переложив ответственность на мужчину. Надоели? Спасу нет, государь. Бояре под дверьми ночуют вместе с людишками служивыми. Чуть дверь не снесли от рвения, благо рынды всех остановили. Еще патриарх прислал человека, хочет тебя, отраду нашу, видеть. Целый епископ в синях бдит, с явной иронией произнес Савва, и жрет за троих, будто его здесь кормить должны. Я рындам еды приготовила, так этот оглоец с ними за стол сел, а вид такой, будто его помоями подчивали. Эмоционально воскликнула Аксинья. Чую, что моя гувернантка не в восторге от попов, ведь это настоящая проблема. Я весьма далек от церкви и обрядов, которые обязан соблюдать русский царь. Ежедневные утренние и вечерние молитвы для этого времени норма. Впрочем, человек может привыкнуть к чему угодно. Обряды мне известны, но неохота терять время на бесполезные поклоны. Однако ошибки неизбежны, поэтому надо вести себя осторожно, а при любых подозрениях ссылаться на болезнь. Пусть епископ зовет Иоакима, приказываю Савве и сразу уточняю. Только скажи, что у патриарха есть полчаса, далее я займусь иными делами. Пока кликни Голицына, надеюсь, он рядом. Судя по кивку дядьки, Василий находится среди бояр, обивающих мой порог. Князь появился моментально, будто стоял прямо под дверью. Рассказывай, говорю гостю, когда были соблюдены все церемонии приветствия. Все сложно и запутано, государь. Прошу больше времени на следствие, начал Голицын. Но уже сейчас заметно множество нелепиц. О бунте чуть позже, помогаю нервничающему Василию. Как там дела у бояр? Успокоились? Князь сразу улыбнулся, поняв мою иронию. Вся дума в сборе из тех, кто в живых остался. Некоторые из усадеб своих быстро вернулись. Хотят лицезреть тебя и выразить почтение. От этого никуда не деться. Как подсказывает память, в русском царстве все сложно. Вроде есть абсолютный монарх, считающий всех подданных холопами. Это касается даже представителей знатнейших родов. Однако реальной властью в стране обладают бояре и высокопоставленные чиновники. Хорошо, если среди них есть толковые люди, но иногда встречаются сущие неучи и воры. После смерти Алексея Михайловича его наследнику повезло с окружением, и большую часть реформ, назревших в стране, проводили люди вроде Голицына. Кстати, князь не единственный прогрессивный деятель этой эпохи. Тот же патриарх, весьма грамотный, умный и смелый товарищ. Он, вообще-то, в армии служил и неплохо себя проявил в войне с Польшей. То же самое касается покойного Артамона Матвеева и даже Ивана Милославского. Только первый слишком зазнался, а затем зажрался, начав путать свой карман с государственным. Родственничек оказался хитрее и долго держался у трона, показывая себя человеком осторожным, однако не выдержал и схлестнулся с Нарышкиными, начав интриговать. Не удивлюсь, если за бунтом торчат его ушки. При этом никто не отменял пользы, приносимой перечисленными персонажами. Федор же не торопился и действовал поступательно, прибирая власть к своим рукам, и он отнюдь не самостоятельно принимает важные решения. Для этого есть дума и главы приказов. Да, была проведена реформа налогообложения и армии, а отказ от местничества, одно из важнейших достижений, принесших стране только пользу. Но повторюсь, что многие перемены начались еще при Алексее Михайловиче. Например, войска нового строя стали формировать именно при нем. Что касается различных мелочей, вроде бритья бороды, перехода на польское платье, перестройки Кремля или основания типографского училища, то это инициативы молодого правителя. До болезни царя в стране был баланс, при этом партия ретроградов старалась пресечь часть его инициатив. Я же говорю, редкостный гадючник, передай боярам, чтобы через 2 часа собирались в престольной палате. Сначала мне надо поговорить с Иоакимом, извещаю Голицына, изобразившего легкий поклон. Касаемо бунта, опиши кратко, что успели натворить стрельцы и кто погиб. От рассказа князя у меня волосы дыбом встали. Я читал об этих событиях, а часть сам и спровоцировал. В реальности ситуация оказалась просто пугающей. Мало того, что погибли десятки вельмож и служилых людей. Например, прямо в Кремле зарезали брата вдовствующей царицы Афанасия Нарышкина. В собственном доме убили князя Долгорукова, возглавлявшего стрелецкий приказ. Это преступление настораживает больше всего, ведь убийцы не оставили следов. Вернее, у следователей нет никаких зацепок. Уж больно грамотно сработали ребята. Значит, заговор готовился заранее и гораздо глубже, чем просто волнение солдат. Я хотел ускорить процесс и взять его под контроль. Что, по идее, удалось. Только заговорщики достигли своей цели и устранили несколько важнейших фигур. Причем большая их часть, кроме Матвеева и Нарышкиных, были преданы Феде. Самое хреновое, что нельзя никому доверять. Где гарантия, что стоящий передо мной Голицын не является одним из главных интриганов? И ведь именно ему поручено вести следствие. Вот князюшка и выдаст нужный результат. Для себя и своих сторонников, конечно. Это же отличная возможность свести счеты с конкурентами. Придется потихоньку работать самому через того же Савву. Плохо, что реципиент не озаботился нормальной разведкой. Вместо того, чтобы Кремль перестраивать, лучше бы создал личную службу безопасности. Хотя одно другому не мешает. Но нельзя же настолько полагаться на других людей. Забавно, я всего пару дней как царь, а уже начал страдать паранойей. Еще есть Софья, ведущая свою игру. Память услужливо подсказала, что сестрица просто так не успокоится. И что прикажете с ней делать? Федор наблюдал за действиями родственницы, но особо не переживал, считая ее поведение блажью. Хотя она весьма активно начала сколачивать свою партию, опираясь на Милославских и Голицына. «Мне все это не нравится. Скоро начну подозревать собственную тень. На черта люди лезут во власть, даже в туалет спокойно сходить нельзя без мыслей о заговорщиках. А ведь есть еще воры, предатели и просто дураки. Но отвечать за все правителю. Что-то я совсем приуныл, осознав масштаб проблем и предстоящих работ. Откуда взять столько сил, а главное, знаний?» В дверь поскребся Савва и затем тихо ее открыл. «Его святейшество прибыл», — произнес дядька. «Зови», — машу рукой и обращаюсь к князю. «Поговорим после встречи с боярами. Мне нужно подумать. И подготовь список убитых и пострадавших людей, знатных, вестимо. Еще принеси все челобитные, которые стрельцы писали». Василий поклонился и вышел из спальни. Тут же появился новый персонаж, надо заметить, весьма колоритный. Иоаким был стройный и суров лицом. Взгляд у него пронзителен, будто хочет залезть прямо в душу. Не похож он на благообразных попов моего времени. Он действительно бывший воин, принявший монашество после трагической гибели семьи. Стандартно перекрестившись на иконы, священник продолжил рассматривать меня, будто диво дивное. Я же некоторое время разглядывал зеленую рясу с капюшоном. Или это отдельный элемент вроде головного убора. Надо мне привыкать к тому, что попы здесь предпочитают разные цвета. Ранее я считал, что разноцветные рясы надеваются специально к каждому празднику во время службы. Что-то молчание затянулось. «Присаживайся, отче», указываю на кресло. Оказалось, у царя и главного попа были весьма дружеские и одновременно рабочие отношения. Можно сказать, что они союзники. Поэтому наедине Федя и Иоаким обходились без лишних церемоний. Кошка между ними пробежала только в последний год, когда патриарх начал противиться некоторым реформам. «Я понял твое недовольство, государь. Со стороны показалось, будто мы не хотели усмирить стрельцов. Однако это не так», — произнес священник, расположившись в кресле. «Кто-то стал мутить воду задолго до бунта. Мне доложили, что еретики начали собираться в Москве, когда ты за ним мог. Эти ироды, не стесняясь, призывали служилых людей вернуть старые обряды. Более того, их поддерживают и некоторые бояре. Моих людей просто выгнали из Бутыркина после начала волнений. Когда толпа ворвалась в Кремль, я пытался ее урезонить, но все бесполезно. Уж больно народ был зол и почуял запах крови. Раскольники тоже пришли в Кремль, а еще предложили провести прения о вере. Твое появление охолодило горячие головы. Но Никитка Пустосвят 8, Никита Добрынин по прозвищу Пустосвят, 11-21, июля 1682 года, суздальский священник, противник церковной реформы патриарха Никона. Прозвище Пустосвят получил от своих оппонентов. Сотоварищи никуда не делся и требует всенародного обсуждения. Трогать его сейчас опасно, но и медлить нельзя. Глупо обвинять Иоакима в трусости. Может, он и решил воспользоваться ситуацией для своего усиления, но пытался таки остановить стрельцов. Это мне сообщил Голицын. Значит, я поторопился, прилюдно выказывая патриарху недовольство. Ничего, потерпит. А вот информация о происках еретиков изрядно напрягает. Раскол произошел недавно, и сторонников старой веры сейчас хватает. Того же Эвакума сейчас держат в застенках и собираются сжечь. Вот такие пироги с котятами. Этот фактор я совершенно не учитывал. А ведь это еще один геморрой, который не смог решить ни один царь. Натворили дел папаша с Никоном. И с раскольниками придется что-то делать. Сущность Феди склонялась к силовому методу. Я же, основываясь на послезнании, думаю договориться. Только как? Сожжение одного из лидеров церковной оппозиции точно не простят. Да и без этой жути разногласий хватает. Отступать тоже не вариант. Здесь уже свои не поймут. Ладно, будем есть слона по кусочкам. Кто из бояр поддерживает раскольников? Решаю провентилировать весьма важную тему. Аввакум открыто критиковал не только церковь, но и царя. Вельможи это прекрасно знают, а значит, ситуация сложнее. Религия и измена – вещи совершенно разные. Князь Хованский со старшим сыном Андреем точно в сговоре с еретиками. «Есть подозрения относительно Василия Прозоровского», – ответил патриарх. «Остальные людишки не особо важные. Угу, хватит одного Ивана Андреевича Тараруя Хованского». Прозвище его переводится как «пустомеля». Однако нужно учитывать влияние князя среди военных. У него действительно хватает заслуг, и пусть забавная кличка никого не смущает. Если человек такого масштаба начал интриговать, то его надо опасаться. На некоторое время задумываюсь, выслушав доклад патриарха. Тот не сообщил ничего нового, а аккуратно выгородил свое бездействие во время бунта. Ну и сдал князей, решивших мутить воду. Напиши все на бумаге и завтра передай Савве. Может, чего вспомнишь или мысли новые появятся, поясняю удивленному собеседнику. Отец Симеон 9, Симеон Полоцкий, в миру, Самуил Гаврилович Петровский Ситнианович. Полоцкий, топонимическое прозвище. 1629-1680, русский и белорусский духовный писатель, богослов, поэт, драматург, переводчик. Его основные произведения, включая две пьесы, трагедию «Она входа на сыре» и комедию «О блудном сыне», вошли в состав сборников «Рифмологионный вертоград многоцветный». Симеон Полоцкий был наставником детей русского царя Алексея Михайловича от Марии Милославской, Федора, Ивана и Софии, а также их единокровного брата Петра от Нарышкиной, основатель школы при Заиконоспасском монастыре, учитель Сильвестра Медведева, наследовавшего его библиотеку и школу, обучал меня такому методу. Если надо понять суть, но сразу не получается, то собираешь все данные и думаешь. При упоминании Фединого наставника патриарх слегка нахмурился, но кивнул. Не любили церковные иерархи литовского выскочку. Плюс он был западником, привившим свои взгляды всем детям царя Алексея Михайловича. Полоцкий действительно обучал подопечного основам анализа, пусть и весьма наивного, если смотреть из будущего. Поэтому я не особо привираю, и Иоаким мне поверил. Вскоре встреча с Думой. Жду тебя там, решаю технично выпроводить гостя. В церковь я пока не ходок, поэтому помолимся в палатах, дабы возблагодарить Бога за посланную милость. Если бы мы не урезонили стрельцов, то всякое могло случиться. Смотрю вслед уходящему попу и погружаюсь в нелегкие мысли. Получается, что заговор или интрига гораздо более многослойны, чем казалось сначала. Убитый князь Долгоруков с сыном, возглавлявшие стрелецкий приказ, это что-то типа Росгвардии моего времени. Также устранены Григорий Ромодановский, один из лучших полководцев страны, и Иван Языков, соратник царя, возглавлявший оружейную палату с приказом золотого дела. Последний являлся одним из трех фаворитов Феди наряду с Голицыным и Алексеем Лихачевым, который сейчас лечится после избиения стрельцами. И если Матвеева и Нарышкиных не жалко, то среди остальных убитых страна потеряла десяток толковых управленцев. Добавьте к этому непонятные заигрывания Хованского и Прозоровского со старообрядцами. Но и это еще не все. Кто-то убил царского лекаря Стефана фон Гадена, известного здесь как Данила Фунгадин. Немец, на самом деле крещеный еврей из Польши, перешел дорогу многим. Он раздражал уважаемых людей, выпячивая богатство и хвастаясь близостью к царской семье. Именно его не мешало бы допросить в первую очередь. Слишком много странностей происходило с моим лечением в последние дни. Значит, врача убрали осознанно. Ко всему прочему пропал царский аптекарь Христиан Энглер. Это человек, который готовил лекарства по рецепту царского лекаря. Не удивлюсь, если немец тоже мертв, хотя его ищут. Многие иностранцы во время бунта попрятались на Кукуе, поэтому товарищ мог просто залечь на дно. Только здесь не Брюгге, а Москва 1682 года. И как быть? Кому доверять? Один персонаж говорил: верить нельзя даже себе, что вполне естественно в моей ситуации. Память Федора – это хорошо, вернее, это уже неотъемлемая часть меня. Слишком много странностей происходило около трона, на что царь не обращал внимания. Человек действительно доверял своим людям и многим главам приказов. Только моя прогрессирующая паранойя придерживается иного мнения. Мне бы сейчас не помешал специалист вроде Портегеносса Мюллера. Боязно доверять расследование одному Голицыну, не имея надежных источников информации, может уравновесить князя, создав комиссию, добавить туда кого-нибудь из выживших Нарышкиных или их людей, хотя им сейчас не до подобных развлечений. Вчера убили Афанасия и Ивана, а глава рода, Кирилл, еле избежал расправы. Чего-то я погрузился в свои мысли и не заметил, как заснул. Открываю глаза и вижу перед собой улыбающегося Савву. Долго я спал, почитай часа два, государь. Часы на Спасской башне только полдень отбили, сразу ответил дядька. Я было дернулся, вспомнив про встречу с боярами, но тут же вторая сущность меня притормозила. Мол, дума никуда не денется, а товарищам вообще полезно немного подождать и понервничать. А ты, вообще-то, царь и самодержец земли русской. Давай умываться и одеваться, говорю дядьке, и попить чего принесите, лучше квасу. Не успел я произнести фразу, как в спальне появилась Аксинья с чаркой в руке. Испей, отрада наша. Сама ставила седмицу назад. Хорошо. Протираю заросшее лицо и довольно улыбаюсь. Давненько я такого не пил. Последний раз у покойной бабушки в деревне чуть ли не 30 лет назад. Как оденусь, зови рынд, допиваю квас и отдаю чарку няньке. Они там не разбежались часом, сладкая парочка одновременно фыркнула, оценив царский юмор. Наоборот, прибежали другие прогульщики. «Бдят вместе с остальными», — ответил Савва, а Аксинья просто кивнула. «Гнать в зашей, произношу тихо, но зло. У меня есть только четверо рынд. Исполню, государь», — поклонился дядька, а в комнату влетел Ефим, притащив целый ворох одежды. «Мудрить мы не стали», выбрав расшитый золотом кунтуш и пояс серебряного цвета. Далее произошла небольшая заминка, когда мы надевали сапоги. С ногами надо что-то решать, хотя опухоль немного спала. Пока же приходится носить обувь на несколько размеров больше. На голову пришлось надеть шапку, похожую на мономахову, но называемую сибирской. Это более простой вариант головного убора, предназначенный для рядовых дел. В дороге или на охоте царь пользовался более практичными вещами. Это же все-таки более декоративное. Еще и на голове еле держится, надо ловить баланс, чтобы не упало. Кстати, для вечно больного Федя оказался весьма подвижным товарищем. Он любил не только конные прогулки, но и охоту. Причем отлично стрелял из лука и умел обращаться с копьем. Саблей я нынешней тоже махать умею. Вон даже специфические мозоли не успели сойти. В прежней жизни подобных навыков у меня не было. Очень интересно посмотреть, как отреагирует на них сознание. Сохранится ли прежняя моторика, заложенная годами тренировок, не о том думаю. Пора готовиться к важнейшей встрече. Как раз в спальню вошла четверка да нельзя довольных молодцов, обряженных в парадные одежды. Интересно, а где их бердыши? Здравствуй, государь. Дружно рявкнули парни, поклонились и перекрестились на образа. Дай бог тебе здоровья. Федя, я тут в недоумении, решаю уточнить важный вопрос и обращаюсь к Апраксину. А где супружница моя и твоя сестрица? Чего-то я ее вчера не заметил. Молодой человек сразу покраснел и дернулся, будто от удара, но быстро пришел в норму и ответил. Так в лавре она, на богомолье уехала 5 дней назад. После Марфа должна посетить Никитский монастырь. Прикажешь вернуть ее? Я быстро. Судя по решительному виду, парень готов метнуться в Сергиев Посад прямо сейчас. Остолоп, ты, Федя, говорю ласково под смешки остальных рынд и нянек. Кто же человека с богомолья вытаскивает? Может, сестра твоя моему выздоровлению способствовала, отмолила грехи, и Господь послал мне исцеление, а ты хочешь ее остановить? Чую, что ляпнул очередную дичь. Присутствующие сначала посмотрели на меня с недоумением, затем их лица просветлели, и они начали истово креститься. Пришлось тоже осенить себя крестным знамением. А вообще, надо следить за языком, ведь всем рот не закроешь, и сразу пойдут слухи. Шутить тоже надо дозированно. Между прочим, у Федора странное отношение к Марфе. Он вообще женился из чувства долга, поддавшись уговорам покойного Языкова. Естественно, О каких-то нормальных отношениях с 17-летней девицей речи не идет. Чужие мы люди, что может стать очередной проблемой. Интересно, у меня здесь будет хоть что-то хорошее? Ладно, хватит заниматься самобичеванием, пора на встречу с боярами. Глава 6. Оказывается, это Федор придал Кремлю узнаваемый облик. Вернее, дело касается декоративного оформления башен и палат царской семьи. Дворцовый комплекс стал выглядеть гармонично, соединенный анфиладами и лестницами, дабы народ не бегал от здания к зданию. Еще он приказал покрасить стены в белый цвет. Придется менять это решение. Заодно надо установить двуглавых орлов на башнях. Я, знаете ли, монархист и патриот, поэтому меня всегда смущали звезды на пиках главной крепости России. А пока на башнях нет никакого украшения, также не мешает нормально замостить город. Шутка ли, но даже Красная площадь сейчас представляет собой просто утоптанный кусок земли. Это я молчу про ров и реку Неглинку, опоясывающие цитадель. Пора заняться этим вопросом. Ведь для стороннего человека может показаться, что русские цари боятся нападения. Нам имидж трусов не нужен. Главное, где взять денег. Со стрельцами необходимо рассчитаться в ближайшие дни. Насколько я знаю, средств в казне нет. По крайней мере, требуемой суммы. Ревизия не помешает, но это дело будущего. Между тем рынды занесли мое кресло в престольную палату. Красиво здесь. Рассматриваю роспись, пока меня сажают на трон. Вроде вокруг 17 век и полное отсутствие технологий. Зато есть такие умельцы. Еще и мебель у меня в горнице вполне себе современная, только немного массивная. Пусть ее изготовили англичане или голландцы, но ведь это ручная работа. Как можно добиться такого качества топором и стамеской? Рынды встали возле возвышения, где располагался трон, взяв топорики, стоящие у стены. Тут же появился Голицын, расположившийся по мою правую руку, а зал начали заполнять колоритные персонажи. Странно, но не все бояре носили бороды и окутывали себя десятком шуб с кафтанами. Передо мной предстали мужчины, одетые в кунтуши и без канонических бобровых шапок. Большая часть вошедших носила различные виды мурмалок 10, мурмалка, русский головной убор, высокая шапка с плоской или сужающейся к низу тульей из алтабаса, бархата или парчи, с меховой лопастью в виде отворотов, которые спереди пристегивались к тулье петлями и пуговицами. Мурмалки иногда украшались запонкой с жемчугом и белым дорогим пером. На тулье могли быть и пуговицы. Между царскими наголовьями они не встречаются, носились преимущественно боярами. Ребята сломали мое представление о боярах, как бесполезных стариках в шубах, занимающихся сплошным словоблудием. Присутствующий народ в массе своей не стар, занят в приказах, а уже потом заседает в думе. Кстати, приказы – это лютая жесть. Представьте, что сейчас в стране более 50 министерств, часто дублирующих друг друга. Многие из них создавались как временные учреждения, но произошло согласно поговорке. Народ зашушукался и расступился. В палату зашел патриарх в сопровождении двух епископов. Он озарил всех крестным знамением и начал читать молитву. Благо иерарх был краток, и уже через 10 минут занял кресло рядом с троном. Остальные присутствующие также расселись на принесенные слугами скамьи. Разглядываю собравшихся и мысленно ухмыляюсь. Отмена местничества, ага, прямо разбежались. Тогда почему в первых рядах сидят самые родовитые и приближенные к царской семье? Даже бледный и хмурый Кирилл Нарышкин осчастливил нас своим присутствием, заняв одно из лучших мест. С прискорбием узнаю, что во время моей болезни в стране начались безобразия. Кто-то решил, что недомогание царя – удобный повод решить старые споры. Но я жив и собираюсь провести честное расследование случившегося. Хмуро смотрю в невозмутимые лица вельмож и продолжаю. Василий Голицын возглавляет разбирательство, но к нему необходимо назначить двух товарищей, дабы никто не заподозрил князя в предвзятости. Народ сразу зашевелился, явно порадовавшись моим словам. Предполагаю, что вскоре Думу будет сотрясать неслабая такая схватка. Ведь помимо Милославских и ослабленных Нарышкиных, вокруг трона вьется еще несколько группировок. И перестаньте водить хороводы возле моих палат. Вам заняться нечем, грозно взираю на опешивших от такого напора бояр. Так я найду. Вон в Сибири и засечной черте всегда нехватка верных людей. Если завтра кого-то, бесцельно шатающегося по дворцу, замечу, то мигом на новое место службы отправлю. Все меня поняли, так переживали мы за тебя, государь. Вдруг заорал товарищ с третьего ряда. Как же Россия проживет без царя-батюшки? Народ одобрительно загудел, выражая согласие с говорившим. С трудом сдерживая смех, решаю заканчивать представление. «Сядь, Иван Васильевич». Память вовремя подсказала имя новгородского воеводы Бутурлина. «Понятно, что отчизне нашей никак не прожить без самодержца. Но давайте делами государственными займемся. Они никуда не делись, а токмо копились. Через 6 дней здесь же будем слушать доклад князя Василия сотоварищи. Заодно Иван Милославский отчитается о выплатах стрельцам и паурону, нанесенному золотой палате. Остальные путь тоже готовится. Буду спрашивать, чего вы там наворотили, пока я болел. А после честного разбирательства и успокоения стрельцов, проведем прения о вере, требуемые раскольниками. Думаю, дней через 10 в этой палате и встретимся. А теперь ходу отсюда. И главное, не смотреть на патриарха. Или он думал, что я позволю ему дальше жечь людей. Это тупик. Пусть с церковными умниками готовится и отстаивает свою правоту. Феденька, ты живой и здоровый. Мальчик полез обниматься, снова вызвав дисбаланс в моей душе. Мне сложно воспринимать 10-летнего пацана без учета его будущих деяний. От нездоровых действий в его сторону меня останавливает только постулат насчет окружения, которое формирует личность. Я решил сам посетить женскую часть дворцового комплекса и заодно пообщаться с братьями. Встретили меня весьма бурно, не скрывая радости. Сначала я со всеми поздоровался, затем мы помолились и только потом расселись на скамьи. Женская часть выглядела весьма нарядно, снова смутив меня обилием необычной косметики. А так, обычные русские женщины и девушки. Кто-то покрасивее, иные дурнее. Но для меня они уже семья, оттого все это не важно. Иван и Петр были в более простых нарядах и без головных уборов. Братья тоже обрадовались моему приходу. Вот с них и начнем. И вообще, я пока не готов к общению с женской частью семейства. Вы уроки сделали? Чего говорит Никита Зотов? Давно я с ним не общался. Оба братца сразу покраснели, а Наталья Кирилловна с сестрами начали улыбаться. Даже образ Софьи, корчившей из себя независимую особу, дал трещину. Передо мной сидела обычная девица, пусть и наряженная в богатые одежды, но братьев она любила и баловала. В целом Романовы удивили сплоченностью и отсутствием склок. «Вы меня огорчили», смотрю на смущенного Ивана. «Ты же старше и должен показывать пример младшим. Как же так, Ванечка? Ты занемог, а мы все расстроились, что стало не до учебы», брат заломил руки. «Но есть здесь и моя вина. Обещаю восполнить знания в ближайшее время. Не понимаю, почему Ивана считали умственно отсталым. Согласен, что у него есть проблемы со здоровьем. Впрочем, как у всех мужчин, рожденных Марией Милославской. Но мой младший брат вполне себе здравомыслящий подросток. Он знает 4 языка, любит читать и тянется к знаниям. Как и Петя, что неудивительно. Я тоже обещаю. Вот завтра же и займемся», — воскликнул мальчик, ставший в моем времени императором. «А когда мы будем играть? Ты хотел прийти, перед тем как слег. Мне уже вырезали и расписали новых воинов. И когда мы будем читать книгу того древнего латинянина? Вот отсюда ноги и растут». Именно старший брат привил юному Пете влечение к военным играм. Сначала приказал солдатиков вырезать и даже создать макет целой крепости. Затем Федор увлек Петра изучением истории. А перед болезнью царь пообещал прочитать и разобрать целый трактат «Дере Милитари 11», «Дере Милитари» о военном деле, трактат римского военного историка и теоретика Вегеция о военном искусстве Древнего Рима, первый дошедший до настоящего времени систематический труд об этом, составленный на основе римских источников, до сих пор популярный в Европе. Также в планах было чтение трудов византийских полководцев и некоторых немцев, которых пока изучал сам Федя. Странно, почему его считают мягкотелым и миролюбивым. Воинственности мне нынешнему не занимать, все дело в осторожности. Монарх не спешил, изучая воинскую науку как по книгам, так и в реальности. То же самое происходило с политикой, он не греб всю власть под себя, понимая неизбежность конфликта с боярами. И я сильнее зауважал человека, чье тело мне досталось. Федор прекрасно знал, что долго не протянет. Судьба скончавшегося Алексея была у него перед глазами, но он не сдавался, тянулся к знаниям и заинтересовал учебой братьев.